Девушки прекратили разговор и стали шутить и смеяться с ними. Вдруг Сяо Хун заметила, что Фэнзе, стоявшая неподалеку на склоне горы, делает знаки рукой, чтобы к ней подошел кто-нибудь из служанок. Тотчас же, покинув компанию, Сяо Хун подбежала к Фэнзе и с улыбкой спросила: «Вам что-нибудь нужно, госпожа?» Фэнзе смерила Сяо Хун внимательным взглядом. Ей понравились аккуратность девушки, ее находчивость, манера держаться и разговаривать, и она сказала: «Я не взяла с собой служанок. Мне нужно послать кого-нибудь по одному делу. Ты сумеешь выполнить то, что я тебе скажу? Запомнишь?» «Говорите, пожалуйста, госпожа», — ответила Сяо Хун, «и если я сделаю что-нибудь не так и не угожу вам, можете наказать меня как угодно». «Ты чья служанка?» — спросила ее Фэнзе. «Может быть, ты понадобишься своей барышне? Так я скажу, что послала тебя с поручением». «Я служанка второго господина Бао Юя», — ответила девушка. «А-а-а!» — услышав это, засмеялась Фэнзе. «Значит, ты служанка Бао Юя. Тогда все ясно. Ну ладно, если он спросит о тебе, я все объясню. Слушай, пойди к сестре Пин Эр и скажи ей: в прихожей на столе под подставкой для жуаньской вазы лежит 120 лян серебра для уплаты вышивальщицы. И если придет жена Джан Цая, пусть это серебро взвесят и отдадут ей. Кроме того, в моей комнате под изголовьем кровати лежит кошелек. Принеси его мне». Сяо Хун побежала выполнять поручение. Но когда она вернулась, Фэнзе на склоне горы уже не было. В это время из каменного грота вышла Сы Ци. Она завязывала на себе пояс. Сяо Хун побежала к ней и спросила: «Сестрица, ты не знаешь, куда ушла вторая госпожа Фэнзе?» «Нет, не обратила внимания», — ответила та. Сяо Хун огляделась и вдруг увидела Бао Чай и Тань Чун. Они стояли на берегу пруда и любовались рыбками. «Барышни, вы не знаете, где вторая госпожа Фэнзе?» — спросила Сяо Хун, подойдя к ним. «Пойди во двор, госпожа Ливань», — ответила Тань Чунь. «Она, наверное, там». Сяо Хун поспешила в сторону деревушки благоухающего риса. Навстречу ей попались Цин Вэнь, Ци Ся, Би Хэнь, Цю Вэнь, Ше Юэ, Ши Шу, Жу Хуа и Ин Эр. Завидев Сяо Хун, Цин Вэнь сказала: «Ты что, с ума сошла? Во дворе цветы не политы, птицы не накормлены, а ты бродишь неизвестно где. Даже чая вскипятить не можешь». «Вчера второй господин Бао Юй сказал мне, что поливать цветы достаточно через день», — ответила Сяо Хун. «Что касается птиц, то я их покормила, когда вы еще спали». «А чай?» — спросила Би Хэнь. «Сегодня не моя очередь. Насчет чая спрашивайте не у меня». «Вы только послушайте, как она отвечает», — воскликнула Ци Ся. «Не обращайтесь к ней ни зачем, пусть себе гуляет». «А вы бы сначала спросили, гуляю я или занимаюсь делом», — возразила Сяо Хун. «Мне только что дала поручение вторая госпожа Фэнзе». С этими словами она показала девушкам кошелек, и те перестали придираться к ней. Сяо Хун отправилась дальше. Только Цин Вэнь усмехнулась ей вслед и проворчала: «Прямо чудеса! Взобралась на высокую ветку, и нас перестала слушаться. Дали ей пустяковые поручения, и даже имени, наверное, не спросили, а она уже возгордилась. Но ничего, тебе еще придется за это поплатиться. Если бы ты была достаточно умной, чтобы суметь вообще уйти из этого сада и прочно устроиться на высокой ветке, тогда бы еще куда ни шло». Она повернулась и зашагала прочь. Сяо Хун слышала ее слова, но не захотела ввязываться в спор, подавила свой гнев и побежала искать Фэнзе. Дойдя до деревушки благоухающего риса, она убедилась, что Фэнзе действительно там. Она сидела в комнате и беседовала с Ливань. Сяо Хун приблизилась к Фэнзе и доложила: «Сестра Пин Эр велела передать, что после вашего ухода она вручила деньги жене Джан Цая.